«Посмотрим», — едва заметно качнул головой Хромой. Тин про себя облегченно выдохнул. «Все», — Хромой согласился взять парней к себе. «Что ж, можно считать, он отдал свой долг высокопоставленному аристократу. А чего мы просто так сидим?» — заметно повеселевшим тоном спросил он. «Пиво кончилось. Эй, бочонок лучшего пива за наш столик, Горет». Весь следующий день после нашего поспешного бегства из академии мы безвылазно сидели в синей яме. До самого обеда вздрагивали при каждом поскрипывании лестницы, ведущей на второй этаж, хотя понимали, что зря из-за этих скрипов волнуемся. Если клофелинщица придет за нами, в синюю яму она заходить не будет. Просто сожжет ее со всем содержимым, и все. После обеда успокоились. Если не пришла до сих пор, то вряд ли вообще придет. Ближе к вечеру в синюю яму прибежал Тин. О нем нам сказала Герда, оставшаяся на время отсутствия Хромова и его помощников в трактире за старшую. Спустившись вниз, мы застали нашего косоглазого болтуна за угловым столиком. «Привет, Тин». Однокурсник вскочил на ноги и бросился к нам. «Парни, как я рад вас видеть». Сначала он обнял Садира, а потом приклеился ко мне. «Тише, тише», с трудом отцепив его от себя, я уселся за столик и знаком попросил дежурившую около барной стойки Камиллу принести на всех пиво. «Рассказывай, что там происходило в наше отсутствие». В глазах Тина промелькнул восторг. «Вы себе даже не представляете, что вчера было». Мы с Садиром кисло переглянулись. «Ну, почему же?» — горестно вздохнул Садир. «Примерно представляем. Долго нас Клофелимидия искала?» — Тин хихикнул. «Она вас вообще не искала». И потянулся, принимая свою кружку пива из рук красавицы-блондинки. «Как? Вообще?» — изумились мы. «Не», — Тин сделал большой глоток и вытер белые пивные усики. «Она пришла в наше расположение, выбила входную дверь, потом сожгла дверь в вашу комнату и вошла внутрь. Если честно, мы все попрятались по комнатам и боялись высунуть наружу нос, но я отчетливо слышал ее крики. Она очень расстроилась, что вас не оказалось на месте. Кричала, что достанет вас обоих из-под земли». Тин прервался на второй глоток. «Он сейчас тут напьется и не завершит рассказ. А дальше что было?» Я отнял у него кружку и поставил рядом со своей. «Эй!» — возмутился однокурсник. «Когда расскажешь до конца, отдам. Давай, не томи». Тин огорченно цокнул языком и продолжил. «Потом пришли Драгомир, Деларен и ректор. Долго разговаривали о чем-то». «О чем?» — нервно сжав кулаки, спросил Садир. Тин пожал плечами. «Я слышал только отдельные фразы госпожи Клофелимиди, что-то о страшном позоре, который ей пришлось пережить, из-за которого вы обязательно должны ответить своими никчемными жизнями. Ребята, что же вы такого сделали? Сегодня вся академия на ушах стоит, все гадают, в чем дело. Саманта и Синти молчат». «Угу», — расстроился Тин. «К ним даже Доротея с пятого курса несколько раз подходила, расспрашивала, но они как воды в рот набрали, ничего не говорят. Так что же вы сделали, Тин? Ты хочешь, чтобы Клофелимщи, госпожа Клофелимиди, тебя медленно поджарила, предварительно насадив задницей на шампур?» Тин выпучил глаза. «Нет, тогда не спрашивай. Меньше знаешь, лучше спишь и дольше живешь». Я махнул рукой Хромому, который вместе со своими замами вошел в трактир. За ними в зал ввалились еще два внушительного вида крепыша. «Странно, кто это? Что-то я их раньше не видел». «Тин, а кто тебя сюда отправил?» «Драгомир. Он сказал, чтобы вы до завтрашнего утра посидели тут, в синей яме. Завтра к 9 утра вы должны быть на общем построении академии, где будут чествовать победителей весенних соревнований». С этими словами Тин потянулся через стол и вернул себе свою кружку. «А госпожа Клофелимиди нам ничего не сделает?» — поинтересовался американец. Драгомир по этому поводу ничего не сказал. «Ясно». Увидев яростные знаки со стороны Сиплова, мы с Садиром начали подниматься из-за стола. Хромой приглашал нас вниз, в большой зал. Причем, судя по жестикуляции Сиплова, срочно. «Ребята, а вы куда?» — дернулся Тин. «Нам надо по делам». Я указал на него Камилле. «Камилла, ему больше не наливать». Камилла весело оскалилась. «Разумеется, я прекрасно помню, как в прошлый раз он напился и угрожал стражникам». Тин смутился. «Я этого не помню, зато весь квартал помнит», — усмехнулся я. «Давай, Тин, допивай, иду и обратно в академию. Скажи Драгомиру, что мы утром обязательно будем, но пусть учтет, наша смерть от рук госпожи Клофелимиди будет на его совести». «Запомнил?» «Да, тогда до завтра». Попрощавшись с Тином, мы торопливо спустились в подвал, где нас ждал Сиплый. «Здорово, «Парни, чего так долго? Не только же у вас дела?» Пожав протянутую руку, возмутился я. «Не, я без претензий», – торопливо заверил Сиплый и устремился в сторону большого зала. «У нас есть новости, надеюсь, хорошие», – проворчал Садир, – «а то плохих нам и без вас хватает, хорошие». Не оборачиваясь, заверил нас Сиплый. «Это касается предстоящего похода в проклятые земли. Уже интересно. Видимо, именно с этой причиной связана сегодняшняя поездка Хромого куда-то далеко за город. Причем нам он ничего не сказал. В большом зале мы обнаружили Хромого и двух незнакомцев, которых видели на входе. Сразу видно, суровые дядьки. Каждому лет по 35, жилистые, морды и руки в шрамах. Смотрит так, словно прикидывают, как поудобнее всадить в тебя нож. Проходите, ребята», — пригласил нас Хромой, указав на ближайший свободный диванчик. «Присаживайтесь. Будете что-нибудь?» «Нет», — я покачал головой, — «если только позже вечером, за ужином». «Как хотите», — Хромой указал на незнакомцев. «Знакомьтесь, это Кольт и Лука, а это наши студиозы Академии, Гарет и Садир». Мы вежливо качнули друг другу головами. На лицах Кольта и Луки появилось вполне ожидаемое удивление, но при этом меня точно что-то царапнуло. Какое-то оно было неестественное, заученное. Словно они ожидали увидеть здесь именно нас, но необходимо было разыграть комедию. Странно. За них поручился один мой хороший знакомый, которого я знаю уже очень давно. Его словам можно смело верить, продолжил, обращаясь к нам, Хромой, и мои подозрения сразу поутихли. Воровской мир в этом мире слишком тесен, чтобы ставить на кон свою репутацию. Так вот, Кольт и Лука наемники, и у них возникли некоторые проблемы с законом в соседнем королевстве. Теперь некоторое время они будут вынуждены скрываться здесь, в восточной провинции. Хорошо, качнул я головой. А мы тут при чем? Во, поднял палец Хромой. Тут самое интересное. Парням удалось украсть один артефакт. Собственно, из-за этого у них и возникли проблемы. Лука, покажи. Один из наемников, тот, что поменьше, полез во внутренний карман своей безрукавки и вытащил из него смутно знакомый металлический диск. Указатель Брашера, выдохнул Садир. Точно, теперь вспомнил и я. Это же поисковый артефакт, позволяющий искать все остальные игрушки подобного плана. В походе по проклятым землям он будет бесценным. Я встал, подошел к Луке и взял указатель из его руки. Он не возражал, лишь настороженно смотрел на меня, как и его товарищ. Ткнув в выемку в центре диска, я открыл крышку артефакта. Точно он. Теперь никаких сомнений в этом не было. Взглянув на указатель магическим зрением, поморщился. Что такое? Обеспокоился Хромой. Он не рабочий. Рабочий, успокоил его Садир, изучавший указатель вместе со мной. Только он привязан к Луке. А, облегченно выдохнул бандит. Это я и без вас знал. Как понимаю, это не помешает его работе. В принципе, нет. Только теперь нельзя давать Луке помереть. Если это произойдет, нам придется ждать год, чтобы привязка исчезла. Даже архимаг не сможет ничего сделать. Я вообще-то и не собирался помирать, насторожился наемник, положив руку на рукоять меча. Кольт сделал то же самое. Хромой поспешил вмешаться. Успокойтесь, он ничего такого не имел в виду. Действительно, парни, чего вы напряглись? Поморщился я, продолжая разглядывать указатель. Да, я обучался в академии только один год, но поверьте, этого вполне хватило бы, чтобы разобраться с вами, если бы я хотел причинить вам вред. А я этого не хочу, тем более сейчас, когда у вас обнаружилась столь ценная вещь. Хромой, ты им еще не говорил про наш поход? Пока нет, отозвался Хромой, хотел рассказать им обо всем здесь. О чем? Спросил Лука, так и не убравший руку с рукоятки клинка. Хотим провернуть одно выгодное дельце, в котором можете принять участие и вы. Хромой вкратце поведал наемникам о наших планах. В конце предложил присоединиться, пообещав 20-ю долю на двоих. На рожах Кольда и Луки поначалу появились усмешки, но они сразу исчезли, стоило Хромому сказать, что его люди уже два раза гуляли по проклятым землям, и каждый раз возвращались целыми и невредимыми, неизменно принося с собой неплохой хабар. «Вы ходили по самому краю проклятых земель», — заметил Кольт. «Сейчас же хотите зайти вглубь, взяв с собой магов». «Так, так», — подтвердил Хромой. «Они способны чувствовать тварей на значительном расстоянии. А с вашим артефактом мы сможем гарантированно добыть те предметы, за которые нам дадут кучу денег. 15-я доля, неожиданно заявил Лука. Хромой засопел. 18-я, 16-я, Лука хлопнул ладонью по столу. Это наше окончательное слово, иначе мы в проклятые земли не пойдем. А сможете выжить в Гордограде без нашей помощи? Опасно ощерился Сиплый. Изначально договор был, что мы будем работать вышибалами, нахмурился Кольт. Вы обещали, и мы готовы рискнуть пойти с вами, но только не задарма. Хромой с досадой плюнул на пол. Ладно, торгаши, будь по-вашему. 16-я доля ваша. Наемники сразу повеселели. Когда выступаем? Хромой обернулся к нам. Когда сможете? Я прикинул. Экзамены будут идти еще 2 декады, но нас, участников весенних соревнований, от них освободили. Старшие ребята говорили, что их после возвращения обычно держали в академии еще 1 декаду и отпускали по домам всего на 1 декаду раньше, чем всех остальных. Сейчас же, когда мы вернулись с победой, в качестве поощрения нас могли отпустить чуть ли не завтра. По крайней мере, так утверждал Колин. С другой стороны, нам до отъезда необходимо было встретиться с родственниками Саманты и Синти. Девчонки уже связались с ними по фамильным разговорным амулетам и договорилась, что мы приедем к ним в Яль. 400 верст в одну сторону, туда и обратно, 800, в лучшем случае, 12 дней только на дорогу, еще день на переговоры, и получаем 13 дней. Мы договаривались отправиться сразу, как только у нас наступят летние каникулы, то есть, через 2 с лишним декады, первым сориентировался Садир. Давайте рассчитывать на эти сроки, заметано, подвел итог Лука. Хромой, ужин можно заказать наверху? Да, Сиплый, проводи парней. Горет, Садир, останьтесь, есть базар. Когда наемники и Сиплый покинули зал, Хромой обратился к нам. Горет, Садир, что вы знаете о тайной канцелярии? Мы с Садиром переглянулись. Это тайная служба, которая занимается поимкой шпионов и особо опасных преступников. Также выслеживает всевозможных заговорщиков, имеющих цель свергнуть короля или убить кого-то из высокопоставленных королевских чиновников. После короткой паузы, озвучил я, еще она занимается контрабандой особо ценных предметов, к которым относятся магические артефакты, добавил Садир. Хромой согласно покачал головой. Совершенно верно, тайную канцелярию возглавляет герцог Эмили де Кац, а местная, кто? Дружно вскричали мы. Эмили де Кац, повторил Хромой, озадаченно посматривая на нас. Так вот, кто папаша нашего ублюдка? Многозначительно глянул я на Садира. Угу, скривился тот. И что дальше, Хромой? Однако Хромой не переставал озадаченно на нас смотреть. Вы что, знаете его сына? Да, он учится в нашей академии, на 5-м курсе. Мы с ним уже успели подцапаться. Хромой помрачнел. Так вот в чем дело. Да ты можешь толком объяснить, что случилось? Занервничал я. Вами заинтересовался Фабриций Грасс. Это глава местного отделения тайной канцелярии. Это точно? Спросил Садир. Да. Один из моих людей числится у него стукачем. Увидев недоумение в наших глазах, Хромой пояснил. То есть Фабриций считает его своим стукачем, хотя на самом деле Дилик рассказывает ему только то, что мы ему говорим. Двойной агент, дал я свое определение. Ловко бандиты устроились. Сливают дезинформацию и без проблем проворачивают свои дела. Молодцы. Ну, да, после коротких раздумий, согласился Хромой. Так вот, Грасс попросил Дилика досконально выяснить, чем вы тут занимаетесь. Вплоть до того, с кем вы и сколько раз спите. Похоже, Тайгер решил разобраться с нами, задействовав ведомство своего влиятельного папаши. Что теперь ждать? Какой-нибудь подставы? Подбросит нам что-нибудь запрещенное и схватит, якобы с поличным. Например, наркотики, распространение которых карается законом и в этом мире. Или ножик какой, которым, Авалис, всего 30 минут назад убили какого-нибудь чиновника. Понятно, что наши наставники из академии будут разбираться и проведут собственное расследование, но если липу будут делать профессионалы, а специалисты тайной канцелярии таковыми обязаны были быть по определению, то есть вероятность, что даже маги будут введены в заблуждение. Те же самые мысли посетили и Садира. «Можешь позвать Дилика сюда?» – попросил он. «Без проблем», – Хромой нажал на неприметный звонок. Через несколько минут перед нами стоял невзрачный мужичок в потрепанной одежде, с длинным острым носом, пологим лбом, впалым подбородком и бегающими маленькими глазками он напоминал крысу. «Звал, Хромой?» – заискивающе улыбаясь, спросил он. Хромой указал на нас. «Да, у ребят к тебе пара вопросов. Ко мне», — обернулся к нам Дилик. «К тебе, «К тебе», — Садир указал на стоявшие напротив кресла. «Присаживайся, Дилик, расскажи нам поподробнее о твоем разговоре с Грасом. Он сам тебя вызывал, или через кого-то спрашивал?» Дилик почесал затылок и рассказал нам, как один из помощников господина Фабриция Граса, используя заранее оговоренные знаки, вызвал его в одну из потайных квартир, находившуюся в районе шестого участка. Там его поджидал лично господин Грас, который сразу начал задавать вопросы, что именно делают Садир и Гарет в синей яме, с кем общаются, что пьют и тому подобное. Отдельно уточнял, не передавали ли они кому-то какие-нибудь сумки или свертки. «Он точно был один?» – спросил я, когда Дилик умолк. «В квартире да, но потом, когда я вышел на улицу, я встретил молодого парня в дорогой одежде, который кого-то поджидал около парадной. Мне стало интересно, уж не господина ли Граса?» Я спрятался за углом и дождался, пока из парадной не выйдет господин Грас. Моя догадка подтвердилась. Представляете, он сразу подошел к молодому человеку, и они вместе ушли в сторону здания тайной канцелярии. Молодой человек был с темными волосами по плечи и с зелеными глазами, сразу задал вопрос Садир. «Да», — воскликнул Дилик, — «именно, темные прилизанные волосы по самые плечи, как у бабы, Тайгер». Одновременно с Садиром прошипел я. «Я же говорил, что он нас не оставит в покое». Американец встал и начал ходить по залу. «Особенно плохо то, что действовать он начал сейчас, когда у нас на носу поход. Может, решить вопрос кардинально?» — предложил Хромой. «Могу организовать случайное падение камня на голову. Такое, что ни тайная канцелярия, ни маги ничего подозрительного не найдут. Чистое совпадение». Я отрицательно помотал головой. «Не надо. Вдруг что-то пойдет не так, и они выйдут на тебя, потом и на нас». «Нет, вопрос надо решать иначе». В зале повисло тягостное молчание. «Не зная их планов, трудно будет противодействовать», — выдал Садир. «Молодец, ты, прям, открыл мне глаза». Несколько раз я хлопнул в ладоши. Проклятие. С одной стороны двинутая на всю голову Тиллиана, с другой — мстительный Тайгер. «Садир, это, наверное, у нас из-за тебя эти проблемы». «С чего это?» — удивился Садир. «Зуб даю, грешил ты в прошлой жизни. Сейчас вот кармические долги отдаешь, а меня угораздил с тобой за компанию попасть». Садир скептически хмыкнул. «Да, да, то-то, смотрю, мы из-за тебя, безгрешного, уже второй день тут торчим». Внезапно в моей голове зародился свет новой идеи. «Ша!» — скинул я руку. «Молчать, у меня умная мысль появилась». «Ух, ты!» — восхитился американец. «Боишься, что вылетит?» «Да, Дилик, сегодня ты скажешь Грасу, что мы вынесли из синей ямы какой-то сверток и передали его темненькой девушке в мантии стихии земли. Она вместе с охраной всюду ходит за нами по пятам». «Понял», — сверкнул глазками Дилик. «Это все?» «Нет, еще скажешь, что подслушал наш разговор». «Ты чего задумал?» — обеспокоился Садир. «Колин нам не простит, если с Тиллианой что-то случится». Я отмахнулся. «Ничего с ней не случится. Просто хочу, чтобы наши друзья сосредоточились друг на друге и не мешали нам жить». «Дилик, далее ты скажешь, что в процессе разговора мы обсуждали символ веры богини Череции, который мы пронесли с помощью госпожи Клофелимиди из Варлена. Этот символ веры пока находится у нее, и мы собираемся выкрасть его обратно, поскольку это лишь внешний символ веры. На самом же деле внутри замурован могущественный артефакт из проклятых земель». Садир смотрел на меня как на слабоумного. «Гарет, что за хрень ты несешь?» «Садир, не мешай. Далее ты дождешься момента, когда рядом с тобой будет проходить та темноволосая девушка в коричневой мантии, о которой я уже говорил. Этого можно ждать долго», — подметил Дилик. «Мы с Садиром позаботимся, чтобы твое ожидание не затянулось. Я уже упоминал, что она везде следует за нами. Кстати, да, я ее несколько раз видел», — вдруг вспомнил Хромой. «Она регулярно шатается здесь в компании светленькой красотки и кучи телохранителей. Говоришь, следит за вами? Зачем? Ее брат нам по секрету сказал, что она считает нас иностранными шпионами», — ответил ему Садир. Глаза Хромого расширились. «Чего? Шпионами? Она в своем уме?» «Тихо», — замахал я руками. «Не мешайте мне давать Дилику инструкции. Дилик, когда она будет проходить мимо тебя, ты громко скажешь какому-нибудь своему товарищу, что Садир и Гарет собираются выкрасть символ веры Череции у какой-то Клофелимиди, и добавишь, что внутри спрятана какая-то инструкция от их истинных хозяев. Сказав это, ты быстро уйдешь». «Понял, понял. Все?» «Да, Действуй. Когда Дилип убежал выполнять мое поручение, Садир криво усмехнулся. Гарет, в этот маразм, который ты поручил Дилипу влить в уши Тиллиане, может поверить только последний идиот. Садир, она в этот маразм уже верит. Тиллиана даже не станет сомневаться над словами Дилипа, так как они полностью укладываются в ее представление о нас. Другое дело, Тайгер, он может и усомниться, хотя тоже должно прокатить. Все-таки, информация к нему придет от папиной службы. Хорошо, тогда следующий вопрос. С чего ты взял, что клофелинщица сохранила символ веры? Этот вопрос вызвал у меня грустную усмешку. Мне почему-то кажется, что она еще не отошла, и надеется при случае. Ладно, отпустим. Садир, я не понял, а чего это ты на меня взъелся? Я не взъелся. Хорошо, тогда что это за критика? Ну, передаст сейчас Дилик мои слова всем заинтересованным сторонам, и что, если не поверит, то ничего страшного, если поверит, то будут заниматься друг другом, оставив нас в покое, мы-то в любом случае со стороны будем наблюдать. Садир задумался. Ну, в принципе, ты прав, мы тут ничего не теряем, зато та же Тиллиана рискует получить неплохой урок, если, конечно, рискнет сделать попытку своровать у клофелинщицы символ веры. Во-во, и Тайгер тоже. Уж он-то точно попытается, готов биться об заклад. На том и сошлись. Завершили вечер непродолжительными посиделками с Хромым и Сиплым, на которых с пятого раза утвердили состав участников похода и пробежались по списку вещей, которыми Сиплый должен был всех снабдить. После этого с чистой совестью и чувством выполненного долга мы отправились спать. Герда разбудила нас с первыми лучами солнца. Наспех позавтракав яичницей и выслушав ее ворчание по поводу всяких магов, повадившихся ночевать в трактире и не дающих выспаться честной женщине, мы бодрым шагом направились в академию. Пришли к моменту подъема. Стоявший на воротах дежурный пятикурсник, завидев нас, разулыбался. Ехидно спросил, не видели ли мы еще госпожу Клофелимиди, и пожелал нам удачи, если все-таки ее встретим. Может, нужно было еще пару деньков выждать? Робко спросил Садир. Ты предлагаешь ослушаться Драгомира? Плечи американца опустились. Нет. Поднявшись на свой этаж и зайдя в расположение, мы окунулись в шумовую завесу. Ее издавали наши однокурсники, сновавшие между своими комнатами и общим санузлом, и тройка рабочих, которые под чутким руководством Тейсона вставляли новую дверь в нашу комнату. Как будто другого времени у них на это не было. Тейсон стояла к нам спиной, уперев в бока могучие руки, и при звуке хлопнувшей входной двери молниеносно развернулась. Готов поспорить, настоящий Тейсон не успел бы это сделать столь проворно. В следующий миг ее густой бас перекрыл все остальные звуки. А, явились. Здравствуйте, госпожа Таксона. Мы в нерешительности замерли. Пытаться протиснуться мимо нее в свою комнату? Гарет, Садир, пришли. Пронесся по этажу громкий крик Тина, и через несколько секунд вокруг нас галдели все наши однокурсники, спеша поприветствовать и задать какой-нибудь вопрос. Кое-кто пытался взахлеб рассказать, как он доблестно сидел под кроватью в своей комнате, пока нашу комнату разносила госпожа декан факультета огненной стихии. Даже обычно чванливые и высокомерные аристократы, Дрилл и Нант, не отставали от общей массы, приветливо похлопывая нас по плечам. Перекинувшись парой фраз с каждым, мы с третьей попытки вырвались из круга и попытались проникнуть в свою комнату. К этому времени рабочие закончили установку дверей, сдали работу Тейсону и покинули расположение. Не получилось. Тейсон наглухо перекрыла дверной проем своим немаленьким телом. «Вот, новенькая дверь», — похлопала она по косяку. «Мебель мои ребята вам поменяли». «Поменяли? Мда, видно, клофелинщица была сильно зла. Сожгла дверь, поломала мебель. Надеюсь, хоть вещи наши не порвала». «Энда», — Тейсон почесала могучий подбородок, — «неправильно выразилась. Мы поставили вам новую мебель, поскольку старую госпожа Клофелимиди сожгла». «Как, сожгла?» Садир ринулся вперед. Чудом протиснувшись между Тейсоном и дверным косяком, он исчез внутри. А через мгновение раздался его отчаянный крик. «Все пропало». Тейсон чуть посторонилась, и я смог тоже проникнуть в нашу комнату. «Все чисто, пахнет свежей мебелью и краской». Садир сидел на полу посреди комнаты и рылся в кучке мусора, из которой судорожно извлекал полуоплавленные золотые монеты. «Якарный бабай!» вырвалось у меня, и я присоединился к другу. Все, что непосильным трудом нажито, сгорело. Процесс заметно ускорился. «Из-за вас, двух остолопов, нам пришлось не только мебель и двери у вас менять», вещала между тем Тейсон, но и менять весь комплекс заклинаний на здании. Он был разрушен. А мы-то тут при чем? Огрызнулся я, бережно вытащив и очистив очередную монетку. Как это? При чем? Совершенно искренне возмутилась Трисон. А кто так сильно вывел из себя эту бедную кроткую женщину? Эта клофелинщица так кроткая, она над нами издевается, это же атомный взрыв в юбке. Однако вслух мы благоразумно промолчали. Трисон попеняла на нас еще немного и соизволила покинуть помещение, напоследок не забыв сказать, что в следующий раз замена мебели будет производиться за наш счет. Видите ли, она в первый раз встречает студиазов, чья комната пришла в полную негодность за неполный год дважды. Что самое обидное, проворчал Садир, когда Тейсон ушла, оба раза мы с тобой были жертвами обстоятельств. Первый раз разгром у нас учинили Дорой Колин, второй – клофелинщица. Заметь, по нарастающей идем, я извлек из кучи последнюю монету, тщательно ее очистил и положил в общую кучку золотых. Студиозы старших курсов, потом деканша. Значит, следующим громить нашу комнату должен сам ректор. Глава 16. Кабинет ректора. Грасидицимус Флор нетерпеливо постучал карандашом по столу, всем своим видом давая понять Горацию де Бурусу, что пора бы ему объяснить, по какой такой причине он попросил собраться в экстренном порядке всех наблюдающих в его кабинете. Гораций же не начинал, тщетно пытаясь восстановить тонкую структуру информационного кристалла, на который он записал столь интересную для всех информацию. В третий раз протерев салфеткой вспотевший лоб, он украдкой глянул на присутствующих магов, вздрогнул, увидев их весьма хмурые лица. «Ладно, перескажу на словах», — отодвинул он в сторону поврежденный кристалл. «Вчера утром со мной связался мой знакомый придворный маг и сказал, что Декацу стало известно про добытые нами артефакты из проклятых земель. Что?» — переспросили ошарашенные этой новостью маги. «Информация, о которой было известно самому узкому кругу лиц, стала достоянием одного из тех, кто был вечной занозой для всей гильдии, за исключением, разумеется, магов, являющихся членами его рода, которые, кстати, тоже были в гильдии на особом счету, с ними никто не спешил общаться, делая это лишь при крайней нужде. Герцог уже дал соответствующие указания главе местного отделения тайной канцелярии и попросил поспособствовать в расследовании своего сына, Тайгера», — продолжил Гораций, многозначительно прервавшись после упоминания имени сына герцога. Маги хмуро молчали, и куда только делись мысли о предстоящей церемонии и последующих после нее занятиях, которыми все утро были заняты их головы. Как оказалось, глава местной тайной канцелярии, Фабриций Лациус Грасс, имеет широкую сеть осведомителей. Тут Гораций поморщился, вспомнив о своем информационном кристалле. Было бы просто отлично, если бы он смог продемонстрировать коллегам его содержимое, но, как говорится, он предполагал, а Валис располагал. Гораций как можно более коротко, но в то же время постаравшись не упустить ни одной важной детали, поведал собравшимся обо всем, что увидел вчера через око, наблюдая за Садиром и Гаретом. «Сейчас нам предстоит подумать, что лучше предпринять в сложившейся ситуации», — такими словами завершил он рассказ и вопросительно посмотрел в сторону Грасия Флора. Ректор молчал, задумчиво разглядывая неведомую точку на столе перед своим носом и вращая пальцами карандаш. «Плохо, что Декац узнал о наших делах», — завила Паула, — «но во всем этом можно разглядеть и положительный момент». «Какой?» — спросил ее ректор. «Нам, наконец, представилась возможность избавиться от Тайгера Декаца, выдав ему давно заслуженную им черную метку. Тиффани, вы, надеюсь, не выбросили тот предмет, что вам подсунули наши студиозы из другого мира?» «Нет, пока не выбросила», — поморщилась Клофелимиди. «Предлагаете дать его своровать и поймать Тайгера с поличным?» «Именно. Воровство у преподавателя является очень серьезным аргументом для отчисления любого студиоза». «Я согласен», — поддержал Паул Гораций. «Благодаря инициативе герцога, мы избавимся от его заносчивого и крайне невоспитанного сынка. Осталось только придумать, как оградить от необдуманного поступка Тиллиану Талиди и Урсулу де Кляйне». Ректор взглянул на часы. «Предлагаю повторно собраться после обеда и обсудить этот вопрос более подробно. Теперь относительно церемонии. Ни у кого не появилось возражений касательно ее проведения. Вы про полное игнорирование заслуг Садира и Гарета в победе команды?» — уточнила Паула. «Да, думаю, возражения от кого-либо тут совершенно неуместны», — вскинула голову Клофелимиди. «Достаточно того, что мы их не будем наказывать за их выходку. Гарет. Торжественная церемония, на которой чествовали всех победителей весенних соревнований, для нас с Эдером прошла совершенно буднично. Нас даже не вызвали из строя, как всех прочих членов команды. Хотя уже вся Академия знала, благодаря чьим усилиям команда вырвала победу в общем зачете. Ребята стояли, сочувственно смотрели в нашу сторону, и периодически бросали неодобрительные взгляды в сторону Драгомира, клофелинщицы и ректора. Они, как и подавляющее большинство студиазов Академии, были на нашей стороне. Наверное, потому, что никто так и не узнал истинные причины нашего маленького недоразумения с клофелинщицей. Синти и Саманта стойко молчали, хотя ребята к ним не раз подходили с ненавязчивыми вопросами. В конце церемонии всем членам команды выдали почетные грамоты, особо выделив Саманту, победившую в индивидуальном зачете, и объявили об освобождении от экзаменов, с предоставлением двух дополнительных декад к отпуску. Это объявление вызвало среди ребят особое оживление. Интересно, а нам с Садиром эти две декады к отпуску дадут? Когда всех распустили, мы устремились к Драгомиру, но тот вместе с ректором, клофелинщицей и теткой Саманты ушел в административный корпус. Естественно, подойти к этой компании мы не решились, зато кое-кто подошел к нам с Садиром. Этим кое-кем была вся команда, которая, сбившись в одну кучу, устремилась в нашу сторону. Окружив со всех сторон, принялись говорить слова сочувствия, успокаивать и всячески выражать сожаление. Мы же с Садиром лишь качали на это головами, говорили общие фразы и не забывали посматривать на выход из административного корпуса. Вдруг Драгомир выйдет? Не вышел. В очередной раз кто-то спросил, что же мы такого натворили, что с нами обошлись так жестко. Мы в очередной раз развели руками. Спустя минут 10 все разошлись, пожелав нам удачи и терпения. Остались только Саманта и Синти. Ты прости, что я не сказала все о твоих заслугах, начала Саманта. Я хотела, но... Саманта, хватит уже, всерьез рассердился я. В который раз говорю, ты целиком и полностью заслужила эти награды. Если же хочешь его отблагодарить, вдруг вклинился Садир, то организуй нам переговоры с твоими родственниками как-нибудь без нашей поездки в Яль. Ты даже не представляешь, насколько ценным подарком это для нас будет. Девчонки переглянулись. Ценным? Да. Мы хотели бы побыстрее попасть домой, к своим папам и мамам. Соскучились по ним очень, а поездка в Яль отнимет у нас почти две декады из восьми. Вы же сами понимаете, после затеи Гарета нам вряд ли дадут дополнительные декады к отпуску. Янки сложил ладошки домиком в районе груди, и на его лицо упала порошка тоски и грусти. Голубые глаза лучились такой детской невинностью и предельной честностью, что я начал ощущать себя последним подлецом. Парень так старался, стремясь попасть к маме и папе, и из-за меня все его усилия обернулись прахом. Стоп, я стряхнул с себя наваждение, вызванное игрой этого гарвардского актеришки. Сейчас важно ему подыграть. Напустив на себя крайне опечаленный вид, я шмыгнул носом. Прости меня, друг, это все я виноват. Виноват, что ты не попадешь домой раньше, хотя ты так на это рассчитывал. Помнишь, даже вечерами ты мне там, в Варлене, говорил, как мечтаешь маму обнять, папу. А я, дурак, втравил тебя. Я обнял пригорюнившегося американца и захлюпал носом. Прости, если сможешь. Прости. Незаметно глянув на девчонок, увидел в их глазах влагу. Я прощаю тебя, друг, в ответ приобнял меня Садир. Синти не выдержала. По ее щекам покатились слезы. Теперь на очереди Саманта. Так, хватит. Реакция Саманты разительно отличалась от ожидаемой. Из ее глаз исчезли слезы, и вместо них появилось злость и возмущение. Вы, оба, за весь год про папу и маму ни разу не вспомнили, а тут, Саманта, ты чего? Начало было Синти, но подруга властно махнула рукой, призывая ее помолчать. Синти, наши дорогие одногруппники решили ломать перед нами комедию. Садир, Гарет, я организую вам переговоры со своими родственниками через амулетную связь. Синти, думаю, тоже. Но с этого момента давайте договоримся, что вы нам не будете врать и обманывать, не будете изворачиваться от наших прямых вопросов и не будете вводить нас в заблуждение иными способами. Вы меня поняли? Мы с Садиром расцепились. Увидев на наших рожах обычные выражения, Саманта довольно кивнула головой. Синти же от возмущения даже чуть покраснела. «Хорошо», – деловито ответил Садир. «Я просто боялся, что вы не согласитесь. Там же мало того, что надо договориться, нужно еще и договор оформить. Подпишем с нашей стороны, и отправим с вами. Обсуждать договор по амулетной связи, задохнулась Саманта. Это же сколько времени на это потребуется, я все составлю заранее, заверил ее американец. Так что не более часа. Часа, вскричали обе одногруппницы. Да, мой амулет рассчитан на 20 минут разговора, замотала головой Саманта. Потом сутки его заряжаю. Если ты попросишь тетю, то все пройдет без проблем, умоляюще посмотрел на нее Садир. Саманта пристально на него посмотрела и вздохнула. Хорошо, попробую поговорить с тетушкой Павлой. Если согласится, то, думаю, завтра можно попробовать. Сегодня только надо со всеми связаться, чтобы были на той стороне. Мне тоже пожевала губу Синти. Это и папу надо, и дядю Героя. Второго дядю тоже. Ох, сложно. Боюсь, завтра не успею всех собрать в одной точке. Я, наверное, тоже призналась Саманта. Тогда, послезавтра, вы успеете подготовить договор, хотя бы начерно. Стряпчая контора, услугами которой пользуется наша семья, имеет в Гордограде свое представительство. Они проверят его заранее и внесут правки. Синти, твоих родных устроит договор, составленный Эдвард и Ко? Конечно, сразу подтвердила Синти. Моя семья тоже пользуется их услугами. Ну что, тогда пойдем. Чувствую, сегодня и завтра нам предстоит много разговоров и беготни. Договорившись с девчонками встретиться завтра после обеда, чтобы передать договор на проверку, мы с ними попрощались и направились в аудиторию. Дождавшись начала занятий, на которые никто из преподавателей так и не явился, мы направились в библиотеку. Уж лучше там с пользой провести время, чем просто его убивать в аудитории. Вон, Садир черновой вариант договора сделает, пользуясь имеющейся там литературой по тамошней юриспруденции, а я посижу с книгой Зула. Зарисовки артефактов из нее сделаю, чтобы потом скормить их артефакту Луки. В дверях мы ради прикола оставили записку. Улетели в Нирвану, вернемся поздно. В случае необходимости, искать в пространстве на временной дыре. Надеюсь, никто ее читать не будет. Академическая площадь. Все утро, пока шли занятия, Тиллиана не находила себе места. Вместо учебы ее мысли были заняты совершенно другим. Причем, до такой степени, что это заметили даже преподаватели. Один из них, господин Краус, обучавший их управлению стихийными потоками, даже сделал ей замечание. В другое время Тиллиана, являвшаяся лучшей ученицей группы, испытала бы от этого факта настоящий стресс. Но не сегодня. Ее догадка оказалась верной. Гарет и Садир, настоящие шпионы, использующие Академию в качестве прикрытия для своих грязных делишек. Даже преподавателей вовлекают в свои шпионские игры. Несчастная госпожа Клофелимиди, подсунули ей символ веры Череции, вынудив контрабандой провести из Варлена. Да, она обнаружила его и гонялась потом за Садиром и Гаретом, собираясь покарать, но ведь она же не знает самого главного. Там, внутри символа веры, инструкции, прочитав которые шпионы перейдут к следующему этапу. К какому именно, Тиллиана старалась не думать. Однако она была уверена, что каждое действие этих двух хитроумных людей, умудрившихся втереться в доверие даже к ее родному брату, идет во вред всему королевству.